Наша система освоения проникновения. Во всех созерцаниях того, кто не обрел воззрение высшего смысла отсутствия самости, ум не обращен на постижение отсутствия самости, поэтому необходимо обрести воззрение отсутствия самости. Но его теоретического познания недостаточно. Поэтому, когда оно практикуется, необходимо, припомнив воззрение, аналитически исследовать и созерцать ту сущность, которая исследована. При этом созерцание необходимо оба. Лишенные анализа сосредоточения на сущности отсутствия самости и мудрое аналитическое ее созерцание. Одного из них недостаточно. Здесь три темы. Почему необходимы оба? Закрепленное и аналитическое созерцание. Второе. Отвод возражений. Третье. Краткое объяснение принципов практики. Без ясного созерцания, без ясного воззрения с точным определением сущности отсутствия самости опыт проникновения не зарождается, поскольку сказано, что оно, его причина, и что неслушание наставлений о воззрении – препятствие проникновению. Именно в истолковании замысла сказано: «Агаван, от каких причин возникает безмятежность и проникновение?» «Майтрея, они возникают от чистой нравственности и чистого воззрения, возникшего из слушания размышления». И еще. «Неслушание, вопреки желанию святых речей, препятствие проникновению». И в вопросах Нараяны говорится, согласно многим прежним цитатам, что из слушания возникает мудрость, а с помощью мудрости избавляются от клеш и так далее. Каким же образом от воззрения зарождается проникновение? Сначала, когда воззрение уясняем, то делаем это при помощи аналитического исследования, опираясь на многие авторитетные свидетельства и логические доводы. Когда оно уяснено, то если снова и снова не анализируем его с помощью различающей мудрости, а проводим время лишь в закрепленном созерцании, проникновение не зарождается. Поэтому после осуществления безмятежности, когда осваивается проникновение, необходимо применение анализа. Относительно этого некоторые думают: мы не утверждаем, что вначале не нужен анализ, но если, уяснив воззрение с помощью слушания и размышления во время его культивирования, совершаешь аналитическое созерцание, возникающее при этом мысли являются цеплянием за признаки истинного существования. Ответ. Так практиковать значит придерживаться многократно опровергнутых мнений, что любые мысли являются цеплянием за признаки истинного существования, и что простое существо созерцает отсутствие самости недискурсивным сознанием. Поэтому ваше мнение несостоятельно. К тому же из него следуют такие нелепости, поскольку все эти мысли, по-вашему, представляют собой цепляние за истинное, то если их прекращение во время культивирования воззрения, нужно их прекратить и во время уяснения, ибо для него требуются те же мысли, поскольку наставление учеников, дискутирование, сочинение, исследование и все прочие тоже требуют от вас этих мыслей, то нужно их прекратить. И тогда, так как нет никаких оснований для того, чтобы во время созерцания прекращать цепляние за истинное, а в другое время нет. Если подумаете, мы так не полагаем. Однако анализ, основанный на многих авторитетных свидетельствах и логике, предназначен для постижения непостигнутой сущности отсутствия самости. А после обретения воззрения, когда оно созерцается, анализ больше не нужен. То отвечу. Таким образом получается, что поскольку на стадии видения прямо постигается отсутствие самости, нет смысла затем созерцать увиденное отсутствие самости. Вы подумаете, созерцать необходимо, ибо от того, что подлежит удалению созерцанием, избавляется посредством свыкания с увиденным, а не только лишь видение. Также и здесь. Хотя отсутствие самости уже хорошо уяснено при помощи слушания и размышления, необходимо свыкнуться с уясненным. Ведь видим, чем больше свыкаемся с ним, тем сильнее, надежнее, яснее и тверже убежденность и так далее. А поскольку в толковании логики сказано, убежденность в отсутствии самости и воображающий самость ум есть уничтожающее и уничтожаемое. То есть, они являются, соответственно, фактором уничтожения и уничтожаемым. То, чем тверже, сильнее убежденность в отсутствии самости, тем больше она уничтожает приписывание самости. Поэтому и на этом этапе созерцания необходимо усиливать убежденность в отсутствии самобытия, и, следовательно, нужно размышлять, исходя из многих опровержений и доказательств. В противном случае получается на совершенно одинаковом основании, что и ознакомившись с непостоянством, законом кармы, ущербностью сансары, устремленностью к пробуждению, любовью, состраданием и прочим, нужно лишь ухватиться и держаться одной единственной установки, например, «я умру», не проводя анализа. Поэтому, как для обретения искренней убежденности в непостоянстве и прочем, недостаточно помнить одну мысль «я умру». Достану Будды ради блага существ, как жалко существ, или какое-нибудь другое отдельное утверждение, а нужно обдумывать многие основания этих утверждений, так и для твердой, сильной убежденности в отсутствии самобытия, недостаточно твердить себе об этом, а необходимо размышлять, исходя из многих опровержений и доказательств. Об этом уже много говорилось и в разделе «Низшие личности». И во всех трех книгах «Ступени созерцания» говорится, что, осуществив безмятежность, в период освоения проникновения нужно созерцать, много анализируя. Во «Вхождении в срединность» также говорится, йогин опровергает самость, и, другими словами, что, созерцая отсутствие самости, совершают аналитическое исследование, ведь йогином считается тот, кто достиг безмятежности или проникновения. Но и пока не осуществлена безмятежность, не отсутствует стремление к познанию воззрения. И в сутрах упоминается аналитические исследования воззрения на этапе мудрости, следующем после этапа медитации. Посему в этом принципе последовательности подразумевается, что, осуществив медитацию, анализирует отсутствие двух видов самости. И в сущности срединности сказано, после того, как ум достиг ровного сосредоточения, прибегнув к аналитической мудрости, исследуй сущность явлений, воспринимаемых в обыденном состоянии. И в толковании этого сочинения советуется после зарождения самадхи совершать аналитические исследования воззрения. И во введении в практику говорится, что, осуществив безмятежность, согласно главе медитации, когда осваиваешь мудрость, следует созерцать, логически анализируя. Итак, вся очередность двух последних парамид и двух последних из трех практик представляет собой такую последовательность, когда сначала осуществляют самадхи, а затем осваивают мудрость. И все высказывания о методе ее освоения, что он зиждется на анализе сущности и явлений, касаются этапа созерцания. Поэтому не надо думать, что вышеописанный способ анализа к нему не относится. Кроме того, сказанное подтверждают многие великие источники, поэтому не сомневайтесь, что во время созерцания анализируют. Когда таким образом после осуществления безмятежности культивируешь проникновение, то если занимаешься лишь аналитическим созерцанием, ранее осуществленная безмятежность разрушается. А поскольку заново ее не осуществляешь, то безмятежность утрачивается, из-за чего, как уже говорилось, не зарождается и проникновение. Поэтому нужно и поддерживать стабильность, ранее осуществленной безмятежности и совершать аналитическое созерцание, то есть необходимы оба вида созерцания. А именно, закончив относящееся к проникновению аналитическое созерцание, совершают закрепленное созерцание той же сущности, таким образом практикуя сочетание безмятежности и проникновения, объект которых – отсутствие самости. И в средней ступени созерцания говорится, и в священной сутре облако драгоценности извлечено. Таким образом, искушенный в избавлении от пороков, чтобы избавиться от всех измышлений, занимается йогой созерцания пустоты. При многих созерцаниях пустоты, тщательно доискивая сущности тех объектов, которые увлекают и радуют ум, он постигает, что они пусты. И, вникая, что же есть ум, он постигает, что он пуст. И, доискивая сущности ума, который все это постигает, он постигает, что она пуста. Так, постигая, он входит в йогу отсутствия признаков истинного существования. Этим указано, что именно проведение сначала тщательного анализа позволяет войти в отсутствие признаков. Таким образом, совершенно ясно показано, что одним лишь отбрасыванием всех помыслов, не исследуя при помощи аналитической мудрости сущности вещей, нельзя войти в это отсутствие мыслетворения. В этом отрывке сказано, что при исследовании увлекающих ум объектов и увлекающегося ума постигается их пустота, что при поиске или анализе постигающего пустоту ума он тоже постигается как пустой, и что этот анализ проводится во время созерцания пустоты, а также что благодаря такому постижению пустоты вследствие анализа входят в йогу отсутствия признаков истинного существования. Этим совершенно ясно указано, что не прибегнув сначала к вникающему логическому анализу, только лишь посредством отстранения ума от отвлечений, прекращения всех помыслов по системе Хашана, нельзя войти в отсутствие признаков или немыслетворения. Итак, следуя изложенному ранее, рубите мечом логики, пока не осознаете, что в явлениях нет ни частицы предмета самости двух видов и прочно не убедитесь в отсутствии самости. Раз предмета самости нет, как может действительно существовать опровергающее ее отсутствие предмета? Например, цепляние за существование отсутствия предмета несуществующего сына бесплодной женщины зависит от представления о бесплодной женщине и сыне. Если бы этих двух никто не видел, то не было бы даже обозначения истинное существование отсутствия сына бесплодной женщины. Так и здесь. Если вовсе ни в чем не воспринимается истинная вещь, то не возникает и мысль, цепляющаяся за существование истинного отсутствия вещи. Итак, приходит избавление от всех мыслей, цепляющихся за признаки истинного существования. Ведь в ступенях созерцания говорится, что поскольку любая мысль, цепляющаяся за истинное, является мыслью, цепляющаяся за истинную вещь или отсутствие вещи, при избавлении от охватывающего избавляешься и от охватываемого. Именно благодаря преданности обоим, взращиванию таким анализом глубокой уверенности, что ни в существующих, ни в несуществующих вещах нет ни малейшей истинно существующей частицы, и не аналитическому сосредоточению на сущности этой убежденности функционирует недискурсивное осознание. Ум, лишь отстраненный от помыслов, полностью лишенный анализа объектов, не может осуществить такое недискурсивное осознание, поскольку не способен избавиться от цепляния за истинное, так как он лишь не думает об истинном существовании вещей, то не постигает их неистинности. Также он только не думает о существовании самости, но отсутствие самости не постигает, поэтому культивирование такого безмыслия нисколько не вредит цеплянию за «я». Итак, необходимо отличать бездумие относительно истинного существования вещей и наличие двух видов самости от постижения неистинности вещей и двух видов бессамостности. Придавайте этому принципиальное значение.